Вместе со штабом Потемкин участвовал в рекогносцировке Румянцева, который взлетел на жеребце к подножью Троянова вала. Подле него крутился на лошади молодой и шустрый капитан Михайло Голенищев-Кутузов, отмахиваясь от жалящих слепней. «Вас ждут великие дела», — шепнул он Потемкину и на шанкелях стронул лошадь ближе к Безбородко. «Сколько Халиль привел войска?» 150 тысяч. «А татар за нами сколько собралось?» 80 тысяч. «Опять наши силы неисчислимы», — засмеялся Потемкин. «Бедная мать Россия! Никак солдат нарожать вдоволь не может». Румянцев через подзорную трубу оглядел турецкий лагерь с голубым шатром визиря. «А пушек у них много», — обратился он к Мелиссину. «Я вижу. Вагенбург, считайте, уже отрезан». «Это кто ж отрежет?» — удивился Румянцев и трубою показал в гущу противника. «Утром оставлю от них рожки да ножки». От своей ничтожно маленькой армии он оторвал еще 6 тысяч солдат и велел Потемкину взять их для охраны Вагенбурга. «Вам предстоит обрести честь и славу», — мрачно изрек он. «Пока я бью турок, вы должны сберечь мне обозы. От вашей бдительности, сударь, зависит все — быть армии или не быть». Один глаз Потемкина был мертв, другой источал слезу. «За что обижаете меня?» — спросил он. «По что в великий час битвы лишаете случая отличиться? Вы ведь знаете, каков я, смерти не страшусь, хотя и от жизни не отказываюсь». «Исполнять!» — гаркнул Румянцев. Михайло Илларионович Голенищев-Кутузов тихо засмеялся. «Я ведь предупреждал, что вас ждут великие дела». «Помолчи хоть ты, капитанишка!» Потемкин отъехал к обозам. Ночью разожгли костры, в пикетах покрикивали часовые, кони фыркали устало. Было неприятно тихо, но даже в тишине угадывалось присутствие многотысячной орды татарских всадников, стороживших огни русского Вагенбурга, чтобы утром наброситься на него и, опрокинув, вломиться в тылы румянцевской армии. Потемкин открыл флягу с вином. «Чу!» — вытянулся он от костра, напрягаясь. В отдалении слышались первые громы битвы при Кагуле. Потемкин видел молнии битвы и всей душой понимал, что сейчас, увы, без него, свершается там нечто такое, что решит многое раз и навсегда. Это был момент, когда Румянцев перешел Троянов вал, а его войска в суровейшем молчании выстроились к баталии. Турки проснулись, с удивительной бодростью накинулись своей конницей. Но уже миновали времена Миниха, который создавал гигантское каре, еле ползущее со своими обозами, пушками и стадами живности внутри его. Румянцев, избавясь от Вагенбурга, расчленил армию на несколько подвижных малых каре, ограждая их не рогатками, а массированным огнем артиллерии, и пушки Мелиссино, встречая этот день небывалой славы, прямо с колес дали башибузукам жестокий отпор. Румянцев обернулся к штабу. «Виватов не надо. Скажем «хоп», когда выскочим». Каре князя Репнина уже трещало под натиском турок, выскочивших из лощины. Румянцев бросил резерв в эту лощину, дабы пресечь врагу пути к ретираде. Бой охватил всю линию войск. Румянцеву доложили, что взято уже 90 орудий. Румянцев хвалить за геройство никого не стал. 90? Почему так мало, черт вас побери? За главным ретрешементом открылись мощные батареи великого визиря. Под свирепым огнем в двух каре шагали полки Бутырский, Муромский, Астраханский и прочие, всего 4000 штыков. Вдруг, будто из-под земли, выросла перед ними десятитысячная толпа отборных янычар. Никаких ружей и пистолей, одни лишь сабли. «Ля-иля-ла!» — дружно закричали они. Румянцев прикрыл глаза, потом открыл их. Двух каре уже не было. Русские знамена перешли в руки янычар, а великое воинство великой России спасалось постыдным бегством под защиту соседних каре. Румянцев дернул давно небритой щекой. «Коня!» — повелел он. Конь вынес его перед панически бегущими войсками. Румянцев вздыбил под собой жеребца, раскинул руки вширь. «Да постыдитесь, ребята! Вы же ведь русские!» Это не был приказ, лишь сердечный призыв. Не полководца к солдатам, а отца к сыновьям своим. Вокруг него собрались разбитые, растоптанные, изувеченные, посеченные саблями бутырцы, московцы, астраханцы и прочие. Над ними возвышался сам Румянцев, без парика, с открытой головой, кое-как обстриженный ножницами. «Очухались! Тогда за Отечество, с Богом! Арш!» «Спасибо, Мелиссино, вот молодец!» Сверхточно уложил он ядра прямо в зарядные фуры, отбитые турками у русских. Порох есть порох, и с ним не шути, фуры одна за другой взрывались, погребая янычарские толпы. Халиль-бею протянули подзорную трубу, но величавым жестом визирь отвел ее от себя, и без нее видно, что пора убирать шатер». Его шатер уже пронзали визжащие пули. Это в тыл янычарам продралась вся в крови дивизия князя Репнина. Напрасно великий визирь пытался остановить бегущих. «Мы не виноваты!» — кричали ему в ответ. «Поди-ка сам побывай у Кагула, где сверкают молнии и грохочут громы». Разгон турецкой армии довершила турецкая же дивизия Анатолия, составленная из курдов. Выступив на подмогу Халильбею, они поняли, что битва проиграна, и всех убегавших грабили и убивали без жалости. На целых 7 верст дорога турецкого отступления покрылась голыми, обезображенными трупами. Каплан Гирей поспешно увел своих татар прочь от Кагула, в Дунайские плавни, под защиту стен Измаила. Был уже полдень, когда Потемкин привел Вагенбург к месту сражения. Голова кружилась от множества трофеев: палатки, скотина, посуда, верблюды с тюками, ковры, экипажи, фуры с припасами и аптеки достались русским заодно с главным казначеем турецкой армии, которого Безбородко уже тряс за бороду. «Пес паршивый, куда твоя казна подевалась?» От казны визиря нашли только мулов, клейменных особым тавром султана Мустафы III, но пиастров и дукатов — ни единого. Безбородке надоело драть Сираскира за бороду, он сказал: «Собирай гарем, да скажи бабам своим, чтоб не ревели. Всех вас сейчас отправим на житье в Саратов». Гигантская армия Халиль-бея перестала существовать. Нет, всю ее, конечно, не выбили. Она попросту разбежалась. Это случилось 21 июля 1770 года. Виват. Мародеры того времени знали: только тряхни мертвого турка, он зазвенит от награбленного золота, а с русского солдата поживы не будет. Иностранные волонтеры при ставке Румянцева писали с насмешкою, что рядовой воин России плохо знает, как выглядят серебро и злато. Они не умели различать их по цвету. Солдат ведал два драгоценных металла — свинец в пулях, да медь в пятаках, которыми казна платила ему за ратные подвиги. Русский воин был бескорыстен и жил малым — хлебом и чесноком, чаркой водки и куском мяса. Он любил ходить в сапогах, но иногда бегал в атаке босиком, оставляя обувь в обозе. Простые дети крестьянской Руси, они босиком-то бывали еще проворнее. Торжество Кагула имело продолжение. Вскоре пал Измаил. Потемкин покорил Килию. Русская армия разворачивала победные стяги в долинах Дуная. Петр Александрович, рапортуя Екатерине, не забыл, конечно, перечислить и свои старческие немощи. Тут болит, здесь покалывает, снизу ноет, сверху дергает. «Ох, притворщик!» — смеялась Екатерина. «Да я-то всего на 4 годочка его моложе. А разве кто скажет, что я старуха?» Она присвоила Румянцеву чин генерал-фельдмаршала, написав в рескрипте: «Вы займете в моем веке несомненно превосходное место предводителя разумного, искусного и усердного. За долг свой почитаю вам отдать сию справедливость». Петр Александрович первый в России удостоился ордена Георгия первой степени. Наградами осыпали и офицеров его армии. Румянцев поздравил Потемкина с 3-й степенью долгожданного Георгия. «Это не за Кагул, за Ларгу», — сказал он. Потемкин прям-таки осатанел от бешенства. «Помнится, за Ларгу-то вы меня вешать желали?» «Дождись случая, повешу», — был ответ без улыбки. А рядовые победители при Кагуле получили в награду невиданное для них чудо из чудес — шерстяные носки. Памятники той величавой битвы до сей поры гордо высятся близ молдавского колхоза Вулканешти. Прохожие и сейчас, через 2 столетия, читают отлитые из чугуна вещие слова фельдмаршала Румянцева: «Слава и достоинство воинства российского не терпят, дабы сносить присутствие неприятеля, не наступая на него». О, громкий век военных споров, свидетель славы россиян!